Так мы просидели некоторое время, ощущая своими душами тот великолепный объединяющий порыв, который иногда охватывает очень близких людей. Слезы катились из моих закрытых глаз, а Бутиеро все гладил меня по голове своей большой ладонью, и на миг мне показалось, что он тоже плачет, поддавшись трагичности нашей ситуации. «Не открывай глаза», — прошептал он. «Я не смотрю», — подтвердила я, ловя губами горькие капли своих слез, а оттого жалость еще более охватывала все мое существо, и я чуть было не разрыдалась окончательно. Бутиеро поднял меня на руки и, прижимая к своей груди, сделал шаг с крыши. «Прощай», — услышала я, или мне только показалось. Я открыла глаза только тогда, когда почувствовала, что мы летим. Почему-то я совсем не испугалась. По-прежнему, находясь в объятиях Бутиеро, я смотрела на приближающуюся землю. Казалось, что она приближается странно медленно, словно растянулось время. Я видела стоящих внизу людей, которые задрали к небу головы и с ужасом смотрели на наш полет. Увидела регулировщика движения, остановившего автомобильный поток и дающего возможность пожилому инвалиду перейти дорогу. «Зачем мы летим?» — вертелось у меня в мозгу. «Ведь мы разобьемся!» Я попыталась оттолкнуться от Бутиеро, упершись ему в живот руками, но он так крепко меня обнимал, будто прирос ко мне. Вероятно, это меня и спасло от неминуемой смерти. Прежде чем потерять сознание, я услышала звук от нашего падения. Более страшного звука я не слышала в жизни. Такой шлепок получается только от падения живого тела с большой высоты, когда кости разрывают ткани, когда плоть прессуется в биомассу. Никогда ничего похожего не бывает с предметами. Потом я провалилась во что-то черное и очень бесконечное, и оттуда услышала: «Сегодня в городе уже третий такой случай. Обнимаются и сигают с крыши». Другой голос подтвердил: «В полуденных новостях сообщали. Я сам видел по телевизору репортаж. Вероятно, что-то в природе происходит», — сказал третий. «Война», — констатировала женщина. Когда, оповестив о трагедии все окрестности, завывая сиреной, скорая помощь остановилась поперек улицы, я открыла глаза и увидела перед собой форменные полицейские ботинки, начищенные до блеска, с туго затянутыми шнурками. Затем мою голову небрежно прикрыла белая простыня, оставляя часть лица открытой, и я поняла, что меня окончательно принимают за мертвую. Кому придет в голову мысль, что можно спастись, спрыгнув с 10-го этажа? А я совсем не хотела быть мертвой, и, разглядывая форменные ботинки, попыталась закричать. Но в горле у меня что-то заклокотало, забулькало и резануло в груди кинжальной болью. Ощутив во рту привкус крови, я испугалась, что мне вовремя не окажут помощь, и я сейчас умру. Мне совсем не хотелось умирать, а потому я собралась силами, вытянула шею и, что есть мочи, укусила за полицейский ботинок. «Ой!» — вскрикнул полицейский. Инстинктивно дернув ногой, он чуть было не выбил мне зубы, но затем, что-то сообразив, сдернул простыню и заглянул мне в лицо. «Ой!» — повторил полицейский, и я поняла, что он не намного старше меня. Может быть, ему лет 20. «Кажется, она жива!» И тут все бросились ко мне, засуетились, тут же надели кислородную маску, пришпилили к руке капельницу и только после этого переложили мое тело на носилки. «Вы слышите меня?» — спросил врач, наклонившись ухом к самым моим губам. Я его слышала, но отвечать не могла, да и не хотела. «Она в шоке», — пояснил кому-то врач и втянул шприцем какую-то жидкость из ампулы. «Надо же, как повезло!» — отозвался чей-то голос. «Это он своим телом смягчил падение. Она прямо на него упала, а потому осталась живой. Глядите, как парня распластала! Не голова, а просто лепешка!» Под завывание сирены скорая помчалась в больницу. Врач то и дело нащупывал на моем запястье пульс и, глядя на медсестру, объяснял ей. «Вы не обращайте внимания, таточка, что глаза у нее открыты. Она без сознания. Вероятно, у нее сломан позвоночник». «Она выживет?» — с участием спросила медсестра. «Такая молодая». «Думаю, что выживет», — успокоил врач. «Только ходить, наверное, не сможет». «Я бы покончила с собой, если бы со мною такое произошло. Всю жизнь просидеть в инвалидной коляске».